и вдыхать воздух осеннего вечера, смешанно с запахом вялой листвы вьюнка, огибающего окна, а на одном окне прикреплен был странная прихоть, поперек него прочный железный брус совершенно загадочного назначения. Но не было тихо вокруг. Осенний вечер был полон одинокими голосами, диалогами, отдающимися в покрытых камнями трехэтажных строениях, и они, эти голоса, несли не монашеское смирение, не зубрежный гул, как приличествовало бы в монастырском Кембридже, а веселье и смех. И чудилось даже, что этот голос, хрипотцой, отдающийся в вечернем сумраке, принадлежит молодому человеку не вполне трезвому, а может быть просто очень уж молодому и жизнерадостному. Здесь, среди них, веселых и общительных, наверняка очень умных и знающих, среди отпрысков хороших семей, опекаемых наставниками, тьюторами, предстояло Джеймсу провести 3 года от экзаменов до экзаменов, от первого вступительного до последнего, черневшего, нависшей в конце 3-летнего срока черной горой математического трайпоса, мерила способности и честолюбия, трудолюбия и праздности, жестокой машины отбраковки, способнейших, не зависящей ни от чего уже, ни от положения родителей, ни от болезни отца и матери, ни от религиозных взглядов, где никто не мог помочь, даже отец, где все зависит исключительно от него, Джеймса. Бык оказался заполненным до отказа, и отцу пришлось остановиться на частной квартире, в то время как Джеймсу дали место в самом Питерхаусе с кроватью, местом для письма и хорошим освещением. Разбирая постель, Джеймс едва не уснул. День путешествия, обилие впечатлений, роскошь его новой обители за метровыми кирпичными, но облицованными снаружи камнем стенами давали себя знать, и как только голова его коснулась подушки, мысли смешались, вскипели цвета, пеленой покрылись великолепные каменные стены Сент-Джона, Тринити, Киса, Кингса и Питерхауса с одним из окон, перекрытым железной балкой неизвестного назначения. Когда тьютор, мистер Фуллер, поздно задержавшийся в этот вечер в Питерхаусе, пришел заглянуть в комнату к Джеймсу и взглянуть, как тот устроился, никто ему не ответил. Молодой Джеймс Клерк Максвелл, будущая краса и гордость Кембриджского университета, слегка похрапывая, вступал в свой первый кембриджский день со счастливой улыбкой на губах. Знакомство с Кембриджем. И первое, что спросил Джеймс у своего еще незнакомого коллеги во время чопорного завтрака, зачем на одном из окон Питерхауса прикреплена столь не украшающая его железная балка? Выяснилось, что вмуровал ее в стену один из самых знаменитых членов Питерхауса, поэт Томас Грей. И основное назначение ее — служить для того, чтобы вышеназванный поэт мог спасти свою важную для него и для народа жизнь с помощью веревочной лестницы, привязанной к вышеуказанному брусу в случае возникновения пожара. Впрочем, понизив голос, продолжал его новый коллега, некоторые утверждают, что лестница нужна была Грею не только на случай пожара. Кстати, моя фамилия Портер, Портер-младший, мой отец — тьютор в Питерхаусе. Джеймс Клерк Максвелл, — ответил Джеймс, удивившись тому, как громко, отчетливо и естественно прозвучало это имя в тишине и пространствах монастырских стен. Оно прозвучало как заклинание, обрывающее сон, но это не был сон. Джеймс был действительно в древнем монастырском университете с монастырскими традициями, с тщательно ограничиваемым членством, с запрещением жениться, по крайней мере, для членов колледжа, со средневековой системой обучения и экзаменов, где поэт может учиться рядом со священником и математиком, где, с одной стороны, чтят традиции, с другой не препятствуют странности и эксцентричности, даже если для этого приходится поступиться красотой классического старинного фасада. Утром за Джеймсом зашел давний знакомый друг, младший брат.